чтобы они быстрее доставили каракули в Первопрестольную. А Юрий Васильевич, наблюдая, как по складам читает Липунов, к монаху обратился. «Брат Михаил, проведите с сотником опрос и на его основе составьте списки повышения грамотности в нашем войске. А кто не умеет писать и читать, тех тоже необходимо всех обучить. Человек по 10 разбей и прямо с завтрашнего дня по часу с каждым десятком занимайся». Глава 12. Событие 34. Утро было ясным, солнечным, весенним-привесенним. Юрий Васильевич теперь бегал по утрам в сопровождении десятка воев. Отобрал помоложе и пожилистей. С ног в конце пробежки никто не упал, все спокойно пробежали километра 2. А вот на турнике, а железную палку для него Боровой привез с собой, болтались некоторые, как сосиски. Там столько труда было в эту железную перекладину вложено. Первую принесли всю шершавую и тонкую сильно. Пришлось ножкой топнуть. Вторую приволокли через седмицу. И была она уже и нормальной толщины, и зашлифована. Ее Юрий и привез с собой в Калугу. Так вот, он надел на пояс 7-килограммовый диск на ремне и 15 раз подтянулся. А из десятка только один это смог повторить. Ну и без диска, естественно. Липунов, наблюдавший за этим, сплюнул и приказал со следующего дня всем подтягиваться по 4 раза в день. Только не суждено было воям к физкультуре приобщиться. Беда пришла. О том, что после обеда на Руси положено спать, Юрий Васильевич читал, а пожив в Кремле несколько месяцев и воочию убедился, что это не выдумка. Точно все почивать ложатся пообедав. По изучаемым документам выходило, что даже батянька Петра I, царь Алексей Михайлович, непременно отправлялся после обеда вздремнуть, чтобы к церковной вечерне быть свежим, бодрым и в хорошем расположении духа. Кстати, насчет вечерни. Вот этого, несмотря на историческое образование, Артемий Васильевич не знал, но брат Михаил его просветил, что монахи должны после обеда спать сидя. Им запрещалась такая роскошь, как сон на ребрах. Потому что в лежачем положении легко поддаться дьявольскому искушению, погрузиться в глубокий сон и уподобиться мертвецу. Так они и спали в этот день после обеда 10 мая. Юрий Васильевич поверх одеяла в кровати, а брат Михаил рядом, сидя на лавке. Про крестьян тоже выспросил Боровой у монаха, прикинувшись неучим. Мол, кто же этому глухого и как мог обучить? Так вот, с крестьянами оказалось сложнее. Крестьяне были в этом немного ущемлены. Им позволяли дневной сон лишь с 15 июля, Трофим Бессонник, и до 10 марта, Тарасий Кумошник. Считалось, что спящим днем после Тарасия не избежать лихорадки. Чего только не придумают, чтобы людей с рассвета до заката заставить в поле работать. Спят они, значит, и тут Юрия Васильевича начинают за плечи трясти. За оба сразу. С одной Липунов со зверским лицом, а с другой брат Михаил, который одной рукой его трясет, а второй крестится. Оба при этом правду матку князю Углицкому режут, рты раскрывают, слюнями брызжут. «Вы чего орете? Я глухой!» — рыкнул на них Боровой. Трясти его бросили. Тимофей Михайлович указательным пальцем взял и указал на листки, что на небольшом столике в опочивальне лежали, и на свинцовый карандаш рядом. Брат Михаил бросился к листам и размашисто вывел. «Тараты!» «И что?» Сосна Юрий Васильевич вообще не врубился. «Где-то там, за Уралом, в будущем крепость Тару построят, и что?» «А эти кричат, беснуются!» «Стоять, малохольные! Объясните, что за тара?» Вырвали у него писульку, хлопнули оба синхронно по лбу рукой. Правда, брат Михаил по своему лбу, а сотник по монашескому. Тот снова написал, на этот раз целое предложение. «Дозор прибыл, татары идут к Перемышлю, набег». Боровой прочитал и вспомнил, что Липунов не хотел вторую партию гонцов в Москву посылать, Типа вдруг что случится, а у нас все вои разогнаны. Накаркал. «Так, собирай отряд, выдвигаемся», — возбудился и Юрий Васильевич. Опять кричать начали. На этот раз хоть не очень долго, и минуты не прошло, как осознали, что зря децибелами пуляются. В общем, оказалось, что уже собираются. Есть минус. До Перемышля 40 верст, и до темноты могут вои не успеть. Но это ладно. Нужно же Юрию Васильевичу, как князю удельному, срочно собирать служивых дворян с их боевыми холопами, а еще в самой Калуге объявить сбор ополчения. Хорошо, что все это взял на себя Липунов и дьяк Захарьев, который этим ведал в Калуге еще при князе Трубецком. С Федором Захарьевым Боровой уже пару раз встречался. Тот какие-то списки ему совал на подпись, счета какие-то. И рожа при этом была настолько хитрая, что даже борода эту хитрость не могла замаскировать. Юрий подписал бумаги и велел 17 требуемых дьяком рублев и 15 алтын выделить из денег, что брат ему дал, но вывод для себя сделал. И вместе с письмом брату отправил и письмо митрополиту Макарию. Дескать, владыка, не сведущий в хозяйственных делах. Пока не сведущ, разберусь. А чтобы сие быстрее произошло, не можешь ли ты, владыка, прислать мне ключника какого, всей науки разумеющего и честного? В отличие от брата, дело это его высокопреосвященство затягивать не стал, и вчерась прибыл эконом Данилова монастыря, отец-эконом Гавриил. А рясина такая под 1,80 м, с пузом тоже с 1 м. Сразу видно, что заведующий хозяйством все понадкусывает. Но теперь не до него. Пусть пока дьяк Захарьев ополчение собирает, или кому там это положено. Не глухому же княжонку бегать по городу и волости, и народ на войну с поганами собирать. И никто даже не подумал отговаривать Юрия Васильевича от участия в походе на Перемышль. Он князь, 12 лет. А Гайдар полком в 16 командовал, а Блюхер маршалом стал в... Ладно, не те примеры, князь и все, надевай кольчугу и поехали. И пищаль ведь у него есть, французская. Боярин Воронцов подарил, мушкет, наверное, здоровенная такая дура. Весов нет, но весит 8 кг, если не больше. Подарил Федор Семенович мушкет Юрию со всеми причиндалами и сошкой, и берендейками, перевязями от «бандельер», точнее от английского термина «color of bandelier», и шомполом, целый кожаный чемоданчик такой запчастей. Хвастался при этом, что в берендейках испанский зерненый порох лучший в Европе. Совсем не то, что пороховая мякоть, используемая в России. Про татар в момент выхода стало известно чуть больше. Еще один вестник прибыл. Их 5 000, и ведет этих грабителей царевич Имин Гирей. Он уже выжег окрестность Белева и несколько сел по дороге, пленив многих жителей. Войско его разделилось. Часть ведет пленников в Крым, а половина примерно идет к Перемышлю вверх по Оке. Событие 35. Земская реформа будет проведена Иваном Грозным через 8 лет. Да и там, пока она ход наберет. Сейчас же все практически в стране управляется, как при Василии Иоанновиче, отце Ивана и Юрия. Страна поделена на уезды, и ими рулят наместники. А уезды делятся на волости, и руководят ими волостели. Есть еще станы. Это территории вблизи городов уездных, и ими тоже заведуют напрямую наместники. Каждый из этих господ делает, что захочет почти, но не в такое вот время. Сейчас все они бросились собирать поместное войско и ополчение. Дожидаться их Липунов не стал, он взял свои без малого 2 сотни и 1 сотню примерно успевших быстро собраться дворян Калуги со своими послужильцами. И даже тут войска или подразделения не перемешивались. Липунов вел своих, а сотник Тимофей Скрябин своих отдельно, чуть позади. Москвичи, как заметил Юрий Васильевич, были и экипированы лучше, и кони у них были повыше и помощней. И главное, пищалей было почти 40, тогда как у калужцев всего 6. То же самое можно и о боевых холопах сказать. Большинство местных почти без доспехов. Кожаный нагрудник с несколькими пришитыми металлическими пластинами, и то не у каждого. Сабля и копье, вот и все оружие. А нет, вон трое с луками, а пара человек с арбалетами. А вот среди москвичей более 30 лучников и десяток с большими самострелами. Плохо, что ни у тех, ни у других нет ни одной пушки. Липунов говорит, что в Перемышле, в крепости, есть 3 большие пищали. «О порох, о ядра, о картечь, о пушкари», – засыпал его вопросами князь Углицкий. В ответ Тимофей Михайлович пожал плечами. «Ну а что от него Юрий Васильевич хотел? Сотник отправлен его персону беречь, а не обороной Перемышли руководить. Он и так сделал лишку. У него дворяне в объездах и разведке были. Они по лавкам дрыхли или по кабакам пропивали последние деньги. И послужильцы не девок портили в Калуге, и к вдовам в дома лезли, а военный городок обустраивали. Хотя, может, по ночам и к девкам со вдовами. Но строили тоже, и прилично, можно сказать, в этом преуспели. Вон чего за 2 с небольшим недели нагородили». Ака, она интересная река. В районе Калуги и дальше на восток она бежит с запада на восток и служит замечательной преградой против крымцев. Однако, они проехали 9-10 верст вдоль Оки на запад и втянулись в довольно большое село Плетеневка. Домов 40 вытянулось вдоль реки и ее левого притока Угры. И вот тут становилось понятно, почему Ака интересная река. Она у Плетневки разворачивалась на 90 градусов. Бежала она к этому повороту строго с юга. Ну, бывает. Ага, не так все просто. Угра же, но которая здесь в Оку впадает, текла точно с севера. Получается, что в этом месте провал серьезный в земле. Как понял из записочек Липунова, который кряхтел, но на вопросы князя Углицкого отвечал, крымцы часто поднимаются вдоль Оки. «А почему тогда в Плетневке не построили крепость?» – задал очередной вопрос Боровой. Липунов пару минут ехал спокойно, словно не слышал вопроса, а когда Юрий Васильевич уже решил тоном выше его повторить, то сотник махнул рукой вперед. И вот тут Боровой впервые увидел засеку или засечную черту, и увиденное впечатляло. С той стороны реки Угры начиналась прямо от берега засека. Шириной она была метров под 100, наверное. С холма, по которому они сейчас ехали, было отлично видно всю ширину засеки. А когда чуть ближе подобрались, то и технология изготовления их стала видна. Деревья были не срублены полностью, а подрублены на высоте человеческого роста и потом завалены вершинами к югу. Мелкие ветви срублены полностью. А толстые срублены так, чтобы как бы кол торчал по направлению к врагу. Дерево при этом оставалось живым, а значит, спалить такую засеку было непросто. И растащить, не друбив дерево, до конца не получится. Так ладно, один ряд таких полусрубленных деревьев можно, наверное, пройти, но десятки рядов. Не так немного, деревья не росли рядами, и никто специально их рядами не укладывал, но тем не менее порядок просматривался, словно специалист, руководящий созданием этой засеки, все же старался как мог получить именно ряды. Получалось не везде. Там гуще, тут чуть реже, там великана срубили, тут молодую сосенку. Зато одно становилось ясно сразу. Пройти тут конница не могла. За засекой укрепление не заканчивалось. Там под углом, примерно в 45 градусов, были вкопаны в землю заостренные стволы деревьев в ногу приблизительно толщиной. А еще ближе к югу был выкопан приличный ров. Землю выкидывали в одну сторону, и за рвом был холм. Все это уже заросло травкой, которая ярко зеленела на весеннем солнце. Титаническая работа. Куда там китайцам со своей стеной, которую и построили-то, по слухам, во времена Мао Цзэдуна. Событие 36. Приток Оки-Угру перешли вброд. Ту самую Угру, где 60 лет назад стояние происходило. «И придоша татарове, и на чаша стрелять, и москвич, а москвичи на чаша на них стрелять, и пищали пущать, и многих побиша татар стрелами и пельщалми, и отбиша их от брега». Не сказать, чтобы совсем мелко было лошадям по грудь. Юрий Васильевич попытался ноги задрать, чтобы не замочить и в сапоги не набрать воды, и это у него почти получилось. Только в самом конце рыжий жеребец под ним оступился и дернулся. Дернулся вслед за ним и княжич, чтобы равновесие удержать, и одной ногой в воду залез и в сапог ее преизрядно набрал. И прямо вот тут же стало совсем мелко. «Слава богу, есть нянька!» Монах помог спуститься ему с коня и стянуть сапог. Пока Юрий наматывал сухую портянку и выжимал штанину, брат Михаил вылил воду из сапога и второй запасной портянкой даже попытался там внутри сапога промокнуть, просушить. Дальше до реки Птара ехали по лесной дороге. И ни одного селения. Конечно, если чуть не каждый год на беге, то кто тут селиться будет? Два раза проезжали места, где раньше деревеньки, видимо, были. Лес вырублен, поля, начинающие зарастать молодым березняком, и камни на холме, возможно, остатки фундамента. Солнце весной долго с небосвода не слазит, соскучилось по зелени лесов, по травке, уже прилично поднявшейся вдоль речного берега. Но и такого длинного дня не хватило, чтобы засветло добраться до Перемышля. 8 верст осталось. По темноте не пойдем. Там ловчие ямы у города накопаны. Еще попадем в свои же ловушки. Со слов Липунова написал на листке брат Михаил. Боровой даже обрадовался. Он в последнее время учится ездить на рыжике своем. Но ноги натер, а пятую точку отстучал. Так что привалу обрадовался. Да и желудок ненасытный начал поскуливать, как пес дворовый. «Накорми, хозяин, хоть корочку хлеба!» Привал и напрашивался, и отдохнуть, и поесть, и в разведку людей послать. Кому положено, бросились костры разводить, кому предписано, бросились с большими и малыми медными котлами к реке. Следующие озадаченные потянулись за дровами в лесок. Раз, и лагерь почти опустел, а еще и четвертые нашлись, им нужно отвести коней к реке и обиходить. Помыть, напоить. 3 корочки хлеба, вспомнил Боровой вслух фильм про Буратино. Монах, вернувшийся с охапкой еловых веток, удивленно глянул на подопечного, залез в котомку к себе и из рушника достал завернутую в него корочку ржаного хлеба. Нет, Боровой помнил, что в эти времена есть ржаной хлеб смертельно опасно. Там спорынья, потому и юродивых полно на Руси, и живут мало. И дети в том числе и оттого умирают в младенчестве. С бутылочками проблема. Вместо соски дают младенцу тряпочку пососать с мякишем хлебным. А там спорынья. Тот еще яд. Сильно после этого на свете не заживешься. И мать молоком поит, наевшись ржаного хлеба. Эта гадость и пшеничный колос заражает, но реже гораздо. Но это все умствование, а желудок вопил. И плюнув на осторожность, Юрий схватил корку и стал рвать ее зубами. Все попаданцы сразу начинают полевую кухню придумывать. Даже спорить не приходилось, что изобретение полезное, и можно будет и Боровому этот девайс внедрить. Но сейчас нет у них полевой кухни, и ничего страшного не произошло. Роли у воев распределены. Одни за дровами, другие за водой. Третьи уже достают пшеницу или рожь из мешочков. Четвертые – фляжку с конопляным маслом и копченое или соленое мясо. И 10 минут не прошло, как под котлами, весело, наперегонки, Облизывая закопченные бока, заплясали язычки пламени. Нашлись даже совсем продвинутые товарищи. Один из боевых холопов принес из леса две палки высокие, а второй сразу начал привязывать к ним сеть. 5 минут, и голожопые послужильцы уже круговыми движениями выгоняют рыбешку на мелководье бреднем. И улов ведь неплох. Как уж там эта рыба называется, красноперка или подлещик. Еще густера какая-то есть, но наловили они прилично. И мелочь назад выкинули, оставив только крупных рыбок. Брат Михаил подсуетился, сбегал к рыбакам, и они сделали для князя еще один заход с бреднем. И опять хороший улов. Радостный монах тут же принялся чистить и потрошить рыбу, чего-то при этом говорил. Видимо, хвастал, какую вкусную уху он сейчас для князя приготовит. «Да, что это за уха без картошки?» Боровой смотрел на эту суету и размышлял, получится ли у Пересветова добыть картошку в Кракове. Сомнительно. Всего полвека прошло с открытия Америки, и картофель едой в Европе еще никто не считает. Так, экзотический цветок с интересной формой размножения. Солитер. Интересно, а как сейчас к этому относится? В будущем как-то наткнулся на ролик в интернете Артемий Васильевич, что речную рыбу вообще есть нельзя. Она, мол, поголовно солитером заражена. Сейчас, наверное, плевать всем. Вытащил кишки, и ладно. Ну, хотя должны яйца, если и попадут, свариться. Все же варят рыбу довольно долго. Ох, вот его во времена забросило, покрутил головой Боровой. Спорынья, оспа, вскоре будет эпидемия чумы. И от всего этого нет лекарств. От обычного аппендицита 100-процентная смерть. Антонов огонь не лечится.